Часть третья. Глава первая. Раскольников приподнялся и сел на диване. Он слабо махнул Разумихину, чтобы прекратить целый поток его бессвязных и горячих утешений, обращенных к матери и сестре, взял их обеих за руки и минуты две молча всматривался то в ту, то в другую. Мать испугалась его взгляда. В этом взгляде просвечивалось сильное до страдания чувство, но в то же время было что-то неподвижное, даже как будто безумное. Пульхерия Александровна заплакала. Авдотья Романовна была бледна, рука ее дрожала в руке брата. — Ступайте домой с ним, — проговорил он прерывистым голосом, указывая на Разумихина. — До завтра. Завтра все. — Давно вы приехали? — Вечером, вроде, — отвечала Пульхерия Александровна. — Поезд ужасно опоздал. Но, вроде, я ни за что не уйду теперь от тебя. Я ночую здесь, подле... — Не мучьте меня, — проговорил он, раздражительно махнув рукой. — Я останусь при нем, — вскричал Разумихин. — Ни на минуту его не покину. И к черту там всех моих, пусть на стены лезут. Там меня дядя президентом. — Чем я возблагодарю вас? — начала была Пульхерия Александровна, снова сжимая руки Разумихина, но Раскольников опять прервал ее. — Я не могу, не могу, — раздражительно повторял он. — Не мучьте, довольно, уйдите, не могу. — Пойдемте, маменька, хоть из комнаты выйдем на минуту, — шепнула испуганная Дуня. — Мы его убиваем, это видно. — Да неужели же я и не погляжу на него после 3 лет? — заплакала Пульхерия Александровна. — Постойте, — остановил он их снова. — Вы все перебиваете, а у меня мысли мешаются. — Видели Лужина? — Нет, вроде, но он уже знает о нашем приезде. Мы слышали, вроде, что Петр Петрович был так добр, навестил тебя сегодня, — с некоторой робостью прибавила Пульхерия Александровна. — Да, был так добр. — Дуня, я давеча Лужину сказал, что его с лестницы спущу, и прогнал его к черту. — Радя, что ты? Ты, верно, ты не хочешь сказать? — начала была в испуге Пульхерия Александровна, но остановилась, смотря на Дуню. Авдотья Романовна пристально вглядывалась в брата и ждала дальше. Обе уже были предуведомлены о ссоре Настасьей, насколько та могла понять и передать, и страдались в недоумении и ожидании. — Дуня, — с усилием продолжал Раскольников, — я этого брака не желаю, а потому ты и должна завтра же при первом слове Лужину отказать, чтобы духу его не пахло. — Боже мой! — вскричала Пульхерия Александровна. — Брат, подумай, что ты говоришь! — вспыльчиво начала была Авдотья Романовна, но тотчас же удержалась. — Ты, может быть, теперь не в состоянии? Ты устал? — кротко сказала она. — В бреду? — Нет. Ты выходишь за Лужину для меня, а я жертвы не принимаю. И потому к завтраму напиши письмо с отказом. Утром дай мне прочесть, и конец. — Я этого не могу сделать, — вскричала обиженная девушка. — По какому праву? — Дунечка, ты тоже вспыльчива, перестань. Завтра, разве ты не видишь? — перепугалась мать, бросаясь к Дуне. — Ах, уйдемте уж лучше. — Бредит! — закричал хмельной Разумихин. — А то как бы он смел? Завтра вся эта дурь выскочит. А сегодня он действительно его выгнал. Это так и было. Но тот рассердился, ораторствовал здесь, знания свои выставлял, да и ушел, хвост поджав. — Так это правда! — вскричала Пульхерия Александровна. — До завтра, брат, — с состраданием сказала Дуня. — Пойдемте, маменька, прощай, Родя. — Слышишь, сестра? — повторил он вслед, собрав последние усилия. — Я не в бреду. Этот брак — подлость! Пусть я подлец, а ты не должна. Один кто-нибудь. А я хоть и подлец, но такую сестру сестрой считать не буду. Или я, или Лужин. Ступайте. Да ты с ума сошел, деспот! Заревел Разумихин, но Раскольников уже не отвечал, а, может быть, и не в силах был отвечать. Он лег на диван и отвернулся к стене в полном изнеможении. Авдотья Романовна любопытно поглядела на Разумихина. Черные глаза ее сверкнули. Разумихин даже вздрогнул под этим взглядом. Пульхерия Александровна стояла, как пораженная. — Я ни за что не могу уйти, — шептала она Разумихину чуть не в отчаянии. — Я останусь здесь где-нибудь. Проводите Дуню. — И все дело испортите, — тоже прошептал из себя, выходя Разумихин. — Выйдемте хоть на лестницу. — Настасья, свети! — Клянусь вам, — продолжал он полушепотом уж на лестнице, — что давеча нас, меня и доктора, чуть не прибил. Понимаете вы это? самого доктора. И тот уступил, чтобы не раздражать, и ушел. А я внизу остался стеречь, а он тут оделся и улизнул. И теперь улизнет, коли раздражать будете ночью-то. Да что-нибудь и сделает над собой. Ах, что вы говорите? Да я в Авдотье Романне невозможно в номерах без вас одной. Подумайте, где вы стоите? Ведь этот подлец Петр Петрович не мог разве лучше вам квартиру... А, впрочем, знаете, я немного пьян, и потому обругал. Не обращайте... — Но я пойду к здешней хозяйке, — настаивала Пульхерия Александровна. — Я умолю ее, чтобы она дала мне еду не в угол на эту ночь. Я не могу оставить его так, не могу. Говоря это, они стояли на лестнице, на площадке, перед самой хозяйкиной дверью. Настасья светила им с нижней ступеньки. Разумихин был в необыкновенном возбуждении. Еще полчаса тому, провожая домой Раскольникова, он был хоть и излишне болтлив, что и сознавал, но совершенно бодрый, почти свеж, несмотря на ужасное количество выпитого в этот вечер вина. Теперь же состояние его походило на какой-то даже восторг, и в то же время как будто все выпитое вино вновь разом и с удвоенной силой бросилось ему в голову. Он стоял с обеими дамами, схватив их обеих за руки, уговаривая их и представляя им резоны с изумительной откровенностью, и, вероятно, для большего убеждения, почти при каждом слове своем крепко-накрепко, как в тисках, сжимал им обеим руки до боли и, казалось, пожирал глазами Авдотью Романну, нисколько этим не стесняясь. От боли они иногда вырывали свои руки из его огромной костлявой ручищи, но он не только не замечал, в чем дело, но еще крепче притягивал их к себе. Если бы они велели ему сейчас для своей услуги броситься с лестницы вниз головой, то он тотчас же бы это исполнил, не рассуждая и не сомневаясь. Пульхерия Александровна, вся встревоженная мыслью о своем роде, хоть и чувствовала, что молодой человек очень уж эксцентричен и слишком уж больно жмет ей руку, но так как в то же время он был для нее провидением, то и не хотела замечать всех этих эксцентрических подробностей. Но, несмотря на ту же тревогу, Авдотья Романна, хоть и не пугливого была характера, но с изумлением и почти даже с испугом встречала сверкающие диким огнем взгляды друга своего брата, и только беспредельная доверенность, внушенная рассказами Настасьи об этом странном человеке, удержала ее от покушения убежать от него и утащить за собою свою мать. Она понимала тоже, что, пожалуй, ему убежать-то от него теперь уж нельзя. Впрочем, минут через 10 она значительно успокоилась. Разумихин имел свойство мигом весь высказываться, в каком бы он ни был настроении, так что все очень скоро узнавали, с кем имеют дело. — Невозможно к хозяйке! И вздор ужаснейший! — скричал он, убеждая Пульхерию Александровну. «Хоть вы и мать, а если останетесь, то доведете его до бешенства, и тогда черт знает, что будет. Слушайте, вот что я сделаю. Теперь у него Настасья посидит, а я вас обеих отведу к вам, потому что вам одним нельзя по улицам. У нас в Петербурге на отчет, ну, наплевать. Потом от нас тотчас же бегу сюда, и через четверть часа, мое честнейшее слово, принесу вам донесение, каков он, спит или нет, и все прочее». «Потом, слушайте, потом от вас с мигом к себе, там у меня гости все пьяные. Беру Зосимова, это доктор, который его лечит, он теперь у меня сидит, не пьян. Этот не пьян, этот никогда не пьян. Тащу его к Родьке, и потом тотчас к вам, значит. В час вы получите о нем два известия от доктора, понимаете, от самого доктора, это уж не то, что от меня». «Коль худо, клянусь, я вас сам сюда приведу, а хорошо, только ложитесь спать». «А я всю ночь здесь ночую в сенях, он и не услышит, а Зосимов велю ночевать у хозяйки, чтоб был под рукой. Ну что для него теперь лучше, вы или доктор? Ведь доктор полезнее, полезнее. Ну так идите домой, а к хозяйке невозможно. Мне возможно, а вам невозможно, не пустит, потому что она дура. Она меня приревнует к Авдотье Романне, хотите знать? Да и к вам тоже. А уж к Авдотье Романне непременно. Это совершенно неожиданный характер. Впрочем, я тоже дурак. Наплевать, пойдемте. Верьте вы мне? Ну, верьте вы мне или нет?» «Пойдемте, маменька», — сказала Авдотья Романна. «Он верно так сделает, как обещает. Он воскресил уже брата, а если правда, что доктор согласится здесь ночевать, так чего же лучше?» «Вот, вы... «Вы меня понимаете, потому что вы ангел!» — в восторге вскричал Разумихин. «Идем, Настасья! Мигом наверх! И сиди там при нем с огнем! Я через четверть часа приду!» Пульхерия Александровна хоть и не убедилась совершенно, но и не сопротивлялась более. Разумихин принял их обеих под руки и потащил с лестницы. Впрочем, он ее беспокоил, хоть и расторопный и добрый, да в состоянии ли исполнить, что обещает, в таком ведь он виде. — А, понимаю, вы думаете, что в таком виде? — перебил ее мысли Разумихин, угадав их и шагая своими огромнейшими шажищами по тротуару, так что обе дамы едва могли за ним следовать, чего, впрочем, он не замечал. — Здар! То есть... Я пьян, как колух, но не в том дело. Я пьян не от вина, а это, как я вас увидал, мне в голову и ударило. Да наплевать на меня, не обращайте внимания, я вру, я вас недостоин, я вас в высшей степени недостоин. А как отведу вас, мигом здесь же в канаве вылью себе на голову два ушата воды и готов... Если бы вы только знали, как я вас обеих люблю. Не смейтесь и не сердитесь. На всех сердитесь, а на меня не сердитесь. Я его друг, а стало быть, и ваш друг. Я так хочу. Я это предчувствовал прошлого года. Одно мгновение такое было. Впрочем, вовсе не предчувствовал, потому что вы как с неба упали. А я, пожалуй, всю ночь не буду спать. Этот Зосимов давеча боялся, чтобы он не сошел с ума. — Вот отчего его раздражать не надо! — Что вы говорите? — вскричала мать. — Неужели сам доктор так говорил? — спросила Авдотья Романовна, испугавшись. — Говорил. Но это не то. Совсем не то. Он и лекарство такое дал, порошок. Я видел, а вы тут приехали. Эх, вам бы завтра лучше приехать. Это хорошо, что мы ушли. А через час вам обо всем сам Зосимов отрапортует. Вот тот так не пьян. И я не буду пьян. А чего я так нахлестался? От того, что в спор ввели проклятые. Заклятие ведь дал не спорить. Такую чушь городят. Чуть не подрался. Я там дядю оставил председателем. Ну, верите ли, полной безличности требуют, и в этом самый смак находят. Как бы только самим собой не быть, как бы всего менее на себя походить, это у них самым высочайшим прогрессом и считается. И хоть бы врали-то они по-своему, а то... «Послушайте», — робко перебила Пульхерия Александровна, но это только поддало жару. «Да вы что думаете?» — кричал Разумихин, еще более возвышая голос. «Вы думаете, я за то, что они врут? Вздор! Я люблю, когда врут. Вранье есть единственная человеческая привилегия перед всеми организмами. Соврешь, до правды дойдешь. Потому я и человек, что вру. Ни до одной правды не добирались, не соврав наперед раз 14, а может и 114, это почетно в своем роде. Ну а мы соврать-то своим умом не умеем. Ты мне ври, да ври по-своему, я тебя тогда поцелую». Соврать по-своему ведь это почти лучше, чем правда по одному по-чужому. В первом случае ты человек, а во втором ты только что птица. Правда не уйдет, а жизнь-то заколотить можно, примеры были. Ну, что мы теперь? Все-то мы без исключения по части науки, развития, мышления, изобретений, идеалов, желаний, либерализма, рассудка, опыта и всего-всего-всего-всего еще в первом предуготовительном классе гимназии сидим. Понравилось чужим умом пробавляться. Въелись, так ли? Так ли я говорю? — кричал Разумихин, потрясая и сжимая руки обеих дам. — Так ли? — О, боже мой, я не знаю, — проговорила бедная Пульхерия Александровна. — Так, так, хоть я и не во всем с вами согласна, — серьезно прибавила Авдотья Романовна и тут же вскрикнула, до того больно на этот раз стиснул он ей руку. — Так? Вы говорите так? Ну так после этого вы, — закричал он в восторге, — вы источник доброты, чистоты, разума и совершенства. Дайте вашу руку, дайте, вы тоже дайте вашу. Я хочу поцеловать ваши руки здесь, сейчас, на коленах, и он встал на колени среди тротуара, к счастью, на этот раз пустынного. — Перестаньте, прошу вас, что вы делаете? — вскричала встревоженная до крайности Пульхерия Александровна. — Встаньте, встаньте! — смеялась и тревожилась тоже Дуня. — Ни за что, прежде чем не дадите рук! Вот так! И довольно! И встал! И... «Пойдемте, я несчастный олух, я вас недостоин и пьян, и стыжусь. Любить я вас недостоин, но преклоняться пред вами — это обязанность каждого, если только он несовершенный скот. Я и преклонился». «Вот и ваши номера, и уж тем одним прав Родион, что давеча вашего Петра Петровича выгнал. Как он смел вас в такие номера поместить? Это скандал! Знаете ли, кого сюда пускают? А ведь его невеста!» «Вы невесту, да? Ну, так я вам скажу, что ваш жених подлец после этого!» «Послушайте, господин Разумихин, вы забылись?» — начала была Пульхерия Александровна. «Да-да!» «Вы правы, я забылся, стыжусь!» — спохватился Разумихин. «Но вы не можете на меня сердиться за то, что я так говорю, потому я искренне говорю, а не от того, что... это было бы подло. Одним словом, не от того, что я вас... ну, так и быть, не надо. Не скажу отчего, не смею. И мы все давеча поняли, как он вошел, что этот человек не нашего общества. Не потому, что он вошел за витой парикмахера, не потому, что он свой ум спешил выставлять, а потому, что он соглядатый спекулянт, потому что он житый фигляр, это видно. Вы думаете, он умен? Нет, он дурак, дурак». «Ну, парь ли он вам? О, боже мой! Видите, барни!» Остановился он вдруг, уже поднимаясь на лестницу в номера. «Хоть они у меня там все пьяные, но зато все честные. И хоть мы и врем, потому что ведь я тоже вру, да довремся же, наконец, и до правды, потому что на благородной дороге стоим, а Петр Петрович не на благородной дороге стоит. Я хотя их сейчас и ругал ругательски, но я ведь их всех уважаю. Даже Заметова хоть и не уважаю, так люблю, потому щенок. Даже этого скота Зосимова, потому честен и дело знает. Но довольно, все сказано и прощено. Прощено? Так ли? Ну, пойдемте. Знаю этот коридор, бывал. Вот тут в третьем номере был скандал. Ну, где вы здесь? Который номер? 8-й? «Ну так на ночь запритесь, никого не пускайте. Через четверть часа ворочусь с известием, а потом еще через полчаса с Зосимовым увидите. Прощайте, бегу!» «Боже мой, Донечка, что это будет?» — сказала Пульхерия Александровна, тревожно и пугливо обращаясь к дочери. «Успокойтесь, маменька», — отвечала Дуня, снимая с себя шляпку и мантильку. «Нам сам Бог послал этого господина, хотя он и прямо с какой-то попойки. На него можно положиться, уверяю вас. И все, что он уже сделал для брата... Ах, Донечка, Бог его знает, придет ли. И как я могла решиться оставить Родю? И совсем-совсем не так воображала его найти. Как он был суров, точно он нам не рад». Слезы показались на глазах ее. «Нет, это не так, маменька. Вы не вгляделись, вы все плакали. Он очень расстроен от большой болезни. Вот всему и причина». «Ах, это болезнь! Что-то будет, что-то будет. И как он говорил с тобой, Дуня?» — сказала мать, робко заглядывая в глаза дочери, чтобы прочитать всю ее мысль, и уже вполовину утешенная тем, что Дуня же и защищает Родю, а, стало быть, простила его. «Я уверена, что он завтра одумается», — прибавила она, выпытывая до конца. «А я так уверена, что он и завтра будет тоже говорить». «Об этом отрезала Авдотья Романна, и уж, конечно, это была загвоздка, потому что тут был пункт, о котором Пульхерия Александровна слишком боялась теперь заговаривать. Дуня подошла и поцеловала мать. Та крепко молча обняла ее, затем села в тревожном ожидании возвращения Разумихина и робко стала следить за дочерью, которая, скрестив руки и тоже в ожидании, стала ходить взад и вперед по комнате, раздумывая про себя. Такая ходьба из угла в угол в раздумье была обыкновенной привычкой Авдотьи Романны, и мать всегда как-то боялась нарушать в такое время ее задумчивость. Разумихин, разумеется, был смешон своей внезапную, спьяну загоревшуюся страстью к Авдотье Романне. Но, посмотрев на Авдотью Романну, особенно теперь, когда она ходила, скрестив руки по комнате, грустная и задумчивая, может быть, многие извинили бы его, не говоря уже об эксцентрическом его состоянии. Авдотья Романна была замечательно хороша собою, высокая, удивительно стройная, сильная, самоуверенная, что высказывалось во всяком жесте ее, и что, впрочем, нисколько не отнимало у ее движений мягкости и грациозности. Лицом она была похожа на брата, но ее даже можно было назвать красавицей. Волосы у нее были темно-русые, немного светлее, чем у брата. Глаза почти черные, сверкающие, гордые и в то же время иногда минутами необыкновенно добрые. Она была бледна, но не болезненно бледна. Лицо ее сияло свежестью и здоровьем. Рот у ней был немного мал, нижняя же губка, свежая и алая, чуть-чуть выдавалась вперед вместе с подбородком. Единственная неправильность в этом прекрасном лице, но придававшая ему особенную характерность и, между прочим, как будто надменность. Выражение лица ее всегда было более серьезное, чем веселое, вдумчивое. Зато как же шла улыбка к этому лицу, как же шел к ней смех, веселый, молодой, беззаветный. Понятно, что горячий, откровенный, простоватый, честный, сильный, как богатырь и пьяный Разумихин, никогда не видавший ничего подобного, с первого взгляда потерял голову. К тому же случай, как нарочно, в первый раз показал ему Дуню в прекрасный момент любви и радости свидания с братом. Он видел потом, как дрогнула у ней в негодовании нижняя губка в ответ на дерзкие и неблагодарно жестокие приказания брата, и не мог устоять. Он, впрочем, правду сказал, когда проврался давеча с пьяну на лестнице, что эксцентрическая хозяйка Раскольникова, Прасковья Павловна, приревнует его не только к Авдотье Романне, но, пожалуй, к самой Пульхерии Александре. Несмотря на то, что Пульхерии Александре было уже 43 года, лицо ее все еще сохраняло в себе остатки прежней красоты, и к тому же она казалась гораздо моложе своих лет, что бывает почти всегда с женщинами, сохранившими ясность духа, свежесть впечатлений и честный, чистый жар сердца до старости. Скажем в скобках, что сохранить все это есть единственное средство не потерять красоты своей даже в старости. Волосы ее уже начинали сидеть и редеть, маленькие лучистые морщинки уже давно появились около глаз, щеки впали и высохли от заботы и горя, и все-таки это лицо было прекрасно. Это был портрет Дунечкиного лица только 20 лет спустя, да кроме еще выражения нижней губки, которая у ней не выдавалась вперед. Пульхерия Александровна была чувствительна, впрочем, не до приторности, робка и уступчива, но до известной черты. Она многое могла уступить, на многое могла согласиться даже из того, что противоречило ее убеждению, но всегда была такая черта честности, правил и крайних убеждений, за которую никакие обстоятельства не могли заставить ее переступить». Ровно через 20 минут по уходе Разумихина раздались два негромкие, но поспешные удара в дверь. Он воротился. — Не войду, некогда! — заторопился он, когда отворили дверь. — Спит во всю Ивановскую, отлично, спокойно, и дай бог, чтоб 10:00 проспал. У него Настасья велел не выходить до меня. Теперь притащу Зосимова, он вам отрапортует, а затем и вы на боковую. Изморились, я вижу, да нельзя. И он пустился от них по коридору. — Какой расторопный «Преданный молодой человек!» — воскликнула чрезвычайно обрадованная Пульхерия Александровна. «Кажется, славная личность!» — с некоторым жаром ответила Авдотья Романовна, начиная опять ходить взад и вперед по комнате. Почти через час раздались шаги в коридоре и другой стук в дверь. Обе женщины ждали на этот раз вполне веруя обещанию Разумихина. И действительно, он успел притащить Зосимова. Зосимов тотчас же согласился бросить пир и идти посмотреть на Раскольникова, но к дамам пошел нехотя и с большой недоверчивостью, не доверяя пьяному Разумихину. Но самолюбие его было тотчас же успокоено и даже польщено. Он понял, что его действительно ждали, как оракула. Он просидел ровно 10 минут и совершенно успел убедить и успокоить Пульхерию Александровну. Говорил он с необыкновенным участием, но сдержанно и как-то усиленно серьезно, совершенно как 27-летний доктор на важной консультации, и ни единым словом не уклонился от предмета и не обнаружил ни малейшего желания войти в более личные и частные отношения с обеими дамами. Заметив еще при входе, как ослепительно хороша собою Авдотья Романовна, он тотчас же постарался даже не примечать ее вовсе во все время визита и обращался единственно к Пульхерии Александровне. Все это доставляло ему чрезвычайное внутреннее удовлетворение. Собственно, о больном он выразился, что находит его в настоящую минуту в весьма удовлетворительном состоянии. По наблюдениям же его, болезнь пациента, кроме дурной материальной обстановки последних месяцев жизни, имеет еще некоторые нравственные причины. Есть, так сказать, продукт многих сложных нравственных и материальных влияний, тревог, опасений, забот, некоторых идей и прочего. Заметив вскользь, что Авдотья Романовна стала особенно внимательно вслушиваться, Зосимов несколько более распространился на эту тему. На тревожный же и робкий вопрос Пульхерии Александровны насчет будто бы некоторых подозрений в помешательстве он отвечал спокойно и откровенной усмешкой, что слова его слишком преувеличены, что, конечно, в больном заметна какая-то неподвижная мысль, что-то обличающее мономанию, так как он, Зосимов, особенно следит теперь за этим чрезвычайно интересным отделом медицины, но ведь надо же вспомнить, что почти вплоть до сегодня больной был в бреду, и, конечно, приезд родных его укрепит, рассеет и подействует спасительно, если только можно будет избегнуть новых особенных потрясений, — прибавил он значительно. Затем встал, солидно и радушно откланялся, сопровождаемый благословениями, горячей благодарностью, мольбами и даже протянувшуюся к нему для пожатия, без его искания, ручкой Авдотьи Романны, и вышел чрезвычайно довольный своим посещением и еще более самим собою. — А говорить будем завтра. Ложись сейчас непременно, — скрипел Разумихин, уходя с Зосимовым. — Завтра, как можно раньше, я у вас с рапортом. — Однако какая восхитительная девочка, это Авдотья Романовна, — заметил Зосимов, чуть не облизываясь, когда оба вышли на улицу. — Восхитительная? Ты сказал восхитительная? — заревел Разумихин и вдруг бросился на Зосимова и схватил его за горло. — Если ты когда-нибудь осмелишься... «Понимаешь? Понимаешь?» — кричал он, потрясая его за воротник и прижав к стене. «Слышал? Да пусти, пьяный черт!» — отбивался Зосимов. И потом, когда уже тот его выпустил, посмотрел на него пристально и вдруг покатился со смеху. Разумихин стоял перед ним, опустив руки, в мрачном и серьезном раздумье. «Разумеется, я осел!» — проговорил он мрачный, как туча. — Но ведь и ты тоже. — Ну нет, брат, совсем не тоже. Я о глупостях не мечтаю. Они пошли молча, и только подходя к квартире Раскольникова, Разумихин, сильно озабоченный, прервал молчание. — Слушай, — сказал он Зосимову, — Ты малый славный, но ты, кроме всех твоих скверных качеств, еще и потаскун, это я знаю. Ты еще из грязных. Ты нервная, слабая дрянь. Ты блажной, ты зажирел и ни в чем себе отказать не можешь. А это уж я называю грязью, потому что прямо доводит до грязи. Ты до того себя разнежил, что, признаюсь, я всего менее понимаю, как ты можешь быть при всем этом хорошим и даже самоотверженным лекарем. На пере не спит доктор-то, а по ночам встает для больного. Года через три ты уж не будешь вставать для больного. Ну ты, черт, не в этом дело, а вот в чем. Ты сегодня в хозяйкиной квартире ночуешь, — на силу уговорил ее. А я в кухне. Вот вам случай познакомиться покороче. Не то, что ты думаешь. Тут, брат, и тени этого нет. Да я вовсе не думаю. Тут, брат, стыдливость, молчаливость, застенчивость, целомудрие ожесточенное, и при всем этом вздохи. И тает, как воск, так и тает. Избавь ты меня от нее ради всех чертей в мире. Преавентантненько я... «Заслужу! Головой заслужу!» Зосимов захохотал пуще прежнего. «Ишь, тебя разобрал! Да зачем мне ее?» «Уверяю, заботы немного. Только говори бурду, какую хочешь. Только подле сядь и говори. К тому же ты доктор. Начни лечить от чего-нибудь. Клянусь, не раскаешься. У ней клавикорды стоят. Я ведь, ты знаешь, бренчу маленько. У меня там одна песенка есть, русская, настоящая. Зальюсь слезьми горючими, она настоящие любит. Ну, с песенки началось. А ведь ты на фортепианах-то виртуоз, мэтр, Рубинштейн. Уверяю, не раскаешься». «Да что, ты обещаний каких надавал, что ли? Подписка по форме? Жениться обещал, может быть?» «Ничего, ничего. Равно ничего этого нет. Да она и не такая совсем. К ней был Чубаров. Ну так брось ее». «Да нельзя так бросить». «Да почему же нельзя?» «Ну да как-то так нельзя, да и только тут, брат, втягивающее начало есть». «Так зачем же ты ее завлекал?» «Да я вовсе не завлекал. Я, может, даже сам завлечен по глупости моей, а я решить, ну, все равно будет, ты или я, только бы подле кто-нибудь сидел и вздыхал. Тут, брат, не могу я тебе этого выразить, тут, ну, вот ты математику знаешь хорошо, и теперь еще занимаешься, я знаю, ну, начни проходить ей интегральное исчисление. Ей-богу, не шучу, серьезно говорю. Ей решительно все равно будет. Она будет на тебя смотреть и вздыхать. И так целый год сряду. Я ей, между прочим, очень долго, дня два сряду, про прусскую палату господ говорил. Потому что о чем же с ней говорить? Только вздыхала, да прела. О любви только не заговаривай, застенчиво до судорог, но и вид показывай, что отойти не можешь. Ну и довольно. Комфортно ужасно, совершенно как дома. Читай, сиди, лежи, пиши, поцеловать даже можно с осторожностью. Да на что мне она? Эх, не могу я тебе разъяснить никак. Видишь, вы оба совершенно друг к другу подходите. Я и прежде о тебе думал, ведь ты кончишь этим. Так не все ли тебе равно, раньше или позже? Тут, брат, эдакое перинное начало лежит. Эх, да и не одно перинное. Тут втягивает, тут конец свету, якорь, тихое пристанище, пуп земли, трехрыбное основание мира, эссенция блинов, жирных кулебяк, вечернего самовара, тихих воздыханий, теплых отцовеек, натопленных лежонок. Ну вот точно ты умер, а в то же время и жив. Обе выгоды разум. Ну, брат, черт забрался. Пора спать. Слушай, я ночью иногда просыпаюсь, ну и схожу к нему посмотреть. Только ничего, вздор, все хорошо. Не тревожься ты особенно. А если хочешь, сходи тоже разик. Ночью что приметишь? Бред, например, али жар, али что? Точно же разбуди меня. Впрочем, быть не может.